Глава 4. Пара журавлей медленно тянула над серой весенней степью. Судуй достал из садака лук и стрелу. — Жучи, ты бери того, что слева, а я... — Не надо, — Жучи отвел его лук. — Боишься, что не попадем? Птицы летят к своим гнездовьям. Видишь, как они устали? Судуй проводил взглядом журавлей. Они медленно, трудно взмахивали крыльями. Куда летят? Что их гонят через степи и пустыни? «Мы как эти птицы», — сказал Судуй. «Усталые? Не знаю, но мне так не хотелось уезжать от своей Уки, от матери и отца. Мне тоже. Ты мог и остаться. Сказал бы отцу». «Моему отцу не все можно сказать». «Да и скажешь». Лицо Джучи стало задумчивым. «Вот когда ты станешь ханом, молчи об этом. Почему? Ты старший сын. Кому, как не тебе, быть на месте отца?» Джучи наклонился, подхватил стебель щавеля, ошелушил в ладонь, не опавшие семена, стал их разглядывать. «Ты замечал когда-нибудь, что у каждого растения свое, на другое непохожее семя? Кто ж об этом не знает, Джучи? Из семени щавеля вырастает щавель, из семени полыни — полынь. Так сказал мне однажды и мой брат Чагадай. Далеко впереди, то исчезая в лощинах, то возникая на пологих увалах, двигались дозоры, сзади, отстав от Джучи и Судуя на 5-6 выстрелов из лука, шло войско. Весеннее солнце только что растопило снега. Степь была неприветливо серой, в низинах скопились лужи талой воды, желтые, как китайский чай. Раскрыв ладонь, Джучи подул на бурые плиточки семян, они полетели на землю. Джучи наклонился, будто хотел разглядеть их в спутанной траве. Если земля примет эти семена, тут подымутся новые растения. Ты замечал, Судуй? Самые разные травы растут рядом. Тоже в лесу. Дерево не губит дерево. Земля принадлежит всем. Травам и деревьям, птицам и зверям. И людям. Но люди ужиться друг с другом не могут. Травинке немного места надо. С ноготь. Дереву побольше. Лошади, чтобы насытиться, еще больше. О человеке и говорить нечего. Ему простор нужен, потому люди и не уживаются. Нет, Судуй, не потому. Мы уже скоро месяц, как идем следом за меркитами. А много ли встретили людей? Почему мы гонимся за меркитами? Они наши враги. Но почему враги? Кто же их знает? Горе они принесли многим. Моя мать до сих пор не может спокойно вспоминать, как была у них в плену. Если бы не челяду, а мы несем людям радость. Джучи строго посмотрел на него. Ну что ты меня пытаешь, Джучи? Не моего ума это дело. Будь моя воля, я бы сидел в своей юрте, выстругивал стрелы, приглядывал за стадом или ковал железо. Судуй не любил таких разговоров. Джучи тревожили какие-то неясные, беспокойные думы. А как ни думай, ничего в своей жизни, тем более в жизни других, не изменишь. Он всего лишь травинка. И любой ветер к земле преклонит, и колесо повозки придавит, и копыто сечет. Ему казалось, что у Джучи жизнь совсем иная. Однако в последнее время сын хана все чаще затевает такие разговоры. Все более печальными становятся его добрые глаза. Скорее всего, опять не ладит с братьями. Уж им-то что делить? Все есть, всего вдоволь. А на Джучи не смотрят, как будто он хочет у них что-то отобрать. Джучи не из тех, кто отбирает. Джучи скорее свое отдаст. От войска отделились несколько всадников, помчались к ним. — Джучи, Пусть они попробуют догнать нас, а? Жучи оглянулся, подобрал поводья. Конь запрядал ушами. Судуй весело свистнул, поднял плеть. Из-под копыт полетели ошметки грязи, прохладный ветер надавил на грудь. Всадники, скакавшие за ними, что-то закричали, но Джучи только усмехнулся. Лошади перемахивали с увала на увал, расплескивали в низинах желтые лужи. Вдруг впереди показался десяток дозорных. Они неслись навстречу, низко пригибаясь гривом коней. Жучи и Судой остановились. — Вы куда? Там меркиты! — на ходу прокричали дозорные, но, узнав Джучи, осадили коней. Подскакали всадники и сзади. Среди них был Субедей-богатур. Из-под нависших бровей он сурово глянул на Джучи, негромко сказал. — Мы не на охоте. — Знаю. Что прикажешь делать? Джучи тоже насупился. Он был недоволен, что отец поставил его под начало Субедей-богатура, но, кажется, впервые дал это понять. Субедей-богатур смотрел вперед на серые горбы увалов, не поворачивая головы, проговорил. «Я только воин. Ты — сын нашего повелителя. Кто осмелится приказывать тебе?» Но за твою жизнь я отвечаю своей головой. Мне хочется, чтобы она осталась цела. Субедей-богатур потрусил вперед. Постояв, Джучи направился за ним. Судуй поскакал рядом. Все молчали. С одного из увалов увидели меркитов. Они окружили себя телегами на плоском бугре, приготовились биться. Все, теперь они не уйдут. Субедей-богатур снял с головы шапку, поднял лицо к небу, что-то пошептал. «Повеление твоего отца мы выполним». «А если бы не выполнили?» — спросил Джучи. «Как?» — не понял Субедей-богатур. «Нам было сказано идти, если понадобится, на край света, и мы бы пошли. Когда начнем сражение? Зачем у меня спрашивать то, что надлежит знать тебе?» Не думай, Субедей-богатур, что я хочу стать выше тебя, но у меня есть просьба. Предложи меркитам сдаться без сражения. Мы сохраним много жизней. Субедей-богатур надвинул шапку на брови. Угрюмые глаза смотрели на меркитский стан. Жучи ждал ответа, неторопливо покусывая конец повода. Твой отец повелел догнать. Истребить. Субедей-богатур пожевал губы. Мы не можем нарушить его повеление. Посмотрел на потускневшее лицо Джучи. Но мы можем обождать до утра. Если меркиты не желают умереть в сражении, они придут просить пощады. Тогда посмотрим. Развернув коня, Субедей-богатур потрусил к своим воинам. Вечером в стане меркитов горели тусклые огни. Джучи и Судуй сидели у входа в походную палатку, не разговаривали. Оба ждали посланца из стана меркитов, но его не было. — Не придут, — сказал Судуй. — Нет, — согласился Джучи. Субедей-богатур поднял воинов задолго до рассвета. Скрыто по лощинам подвел их к стану меркитов. На заре ударили барабаны. Воины в трех местах прорвались сквозь заграждение. К восходу солнца все было кончено. В живых остались только женщины, дети, подростки и не больше 200-300 взрослых воинов. Их заставили собрать на телеге все добро, запрячь валов и идти обратно. Среди пленных оказался младший сын Тохтобеки. Его подвели к Джучи и Субедей-богатуру со связанными за спиной руками. С глубокой царапиной на лбу тонкой струйкой сбегала кровь, заливая правый глаз. — Где твои старшие братья? — спросил Субедей-богатур. — Мои братья счастливее меня. Они погибли в сражении. — Есть ли кто еще из рода твоего отца в живых? — Все там. «Развяжите ему руки», — приказал Джучи. «Субедей Богатур, я хочу с ним поговорить». Что-то буркнув, Субедей Богатур поехал к обозу, уходящему от места битвы, со скрипом телег и плачем женщин. Сын Тохтобеки полой халата стер с лица кровь, пальцами потрогал царапину. «Больно?» — спросил Джучи. Тот глянул на него с таким удивлением, будто услышал из уст злого духа святую молитву. Джучи велел подать ему коня, и когда немного отъехали, сказал: «Ты, видно, думаешь, мы не люди?» «Какие же вы люди?» Сын Тохтобеки скосоротился, ожесточенно плюнул на траву. «Погубили весь наш народ!» «А вы никого не губили?» «Спроси моего друга Судуя. Кто лишил жизни его бабушку? Кто мучил в плену его мать? И мою мать тоже. Люди твоего отца. Что говорить о моем отце? Его давно нет. Нет и моих братьев. Скоро и я уйду к ним. О чем нам с тобой говорить, Найон?» «Это Джучи, сын Чингисхана», — сказал Судуй. «Все равно. У вас впереди жизнь, у меня смерть». Ни зависти, ни упрека не было в его словах. Не было и отрешенности, а было ясное, беспощадное понимание своей судьбы. У Судуя заболело сердце от жалости к нему. «Тебя никто убивать и не собирается», — сказал и сам не поверил своим словам. «Правда, Джучи?» Джучи не отозвался. Он смотрел на сына Тохтобеки задумчиво, озабоченно. Спросил: «Почему вы не ушли куда-нибудь раньше?» «Мы выросли на Селенге. Она нам снилась во сне. Хотели возвратиться. Думали, что-нибудь переменится». «Почему вечером не попросили пощады?» В голосе Джучи прозвучала горечь. Сын Тохтобеки повернулся к нему резко и круто, долго смотрел в лицо, наконец сказал: «Как бы ни просил загнанный заяц пощады у лисы, она его съест». Прислушался к печальному скрипу колес и плачу женщин. «Разве вы нас могли пощадить?» «Я бы вас пощадил. Как твое имя?» «Хултуган. Хултуган Мерген». «Значит, ты очень хорошо стреляешь из лука?» «Я стреляю лучше всех». Джучи недоверчиво улыбнулся. У Хултугана сузились глаза. «Я говорю правду», — с внезапной злобой сказал он. «В твою голову я попал бы с расстояния в 200 алданов». «Хочешь попробовать?» — с веселым вызовом спросил Джучи. «Давай лук и стрелы и становись». «Но ты не встанешь». Отстегнув колчан и садак, Джучи подал Хултугану. «Поедем, Мерген?» Поскакали в сторону. Судуй испуганно оглядывался и молил небо, чтобы их увидел Субетей Богатур, и остановил, запретил глупую опасную забаву. Но всадники шагом двигались за обозом. Субедей Богатура не было видно. Что делать? Закричать? Этим криком он оскорбит Джучи. Рубануть Хултугана по шее, пока не поднял лук. Джучи не простит убийства. «Но где я должен стать?» — спросил Джучи у Хултугана. «Вон там, у кустика Харганы». «Джучи!» — предостерегающе крикнул Судуй. Но он хлестнул коня, галопом взлетел на увал, соскочил с седла, встал лицом к ним. На голове белела войлочная шапка. Жарко вспыхивала золотая застежка пояса, с правой руки свисала еле заметная с такого расстояния плеть. Хултуган тоже спешился, опробовал лук, подергав тетиву, примял жухлую траву подошвами, гутул, утвердил ноги. Судой вынул меч, пригрозил: «Попадешь в Джучи, убью». «Не успеет он упасть на землю, твоя голова скатится с плеч». Вспотели ладони, и рукоятка меча стала скользкой. Холтуган насмешливо глянул на него, однако ничего не сказал. Судуй думал, что если Джучи погибнет, ему придется убить не только Холтугана, но и самого себя. А Меркит не спешил, то натягивал лук, и тогда жесткий прищур морщил кожу в углах глаз, то опускал, тренькал пальцами по тетиве, казалось, чего-то выжидал. Джучи стоял, не двигаясь. Его конь пощипывал траву, тянул из рук повод. Вдруг Холтуган резко вскинул лук. Звонко тенькнула тетива. Стрела сорвала с головы Джучи шапку. Он подхватил ее, взлетел в седло, подскакал к ним. Лицо его было бледным, но в глазах сияла, плескалась радость жизни. Он засмеялся, показал пробитую шапку. «Чуть было не срезал одну из моих косичек. Неплохо. Но мы с Судуем, думаю, стреляем не хуже». Холтуган натянул лук, пустил стрелу в небо, тут же приложил к тетиве вторую, и когда первая стала падать вниз, перешиб ее надвое. То же самое повторил еще раз. Молча вложил лук в саадак, подал онемевшему от изумления Джучи, сел на коня. — Почему ты не убил меня? Ты промахнулся намеренно? — Я бы убил, если бы ты дрогнул. Ты храбрый и потому достоин жизни, так неосмотрительно подаренной мне. Покосился на Судуя. Язвительная усмешка задрожала на губах. Но промахнулся ненамеренно. Твой нукер нагнал на меня столько страху, что задрожали руки. Судуй сжал руку Холтугана выше локтя, захлебываясь от внутреннего напора радости, сказал. — Ты хороший, ты как Джучи. И тут же осекся. Холтуган смотрел на медленно плывший по степи обоз, его глаза были как у смертельно раненого оленя. Судуй дернул за халат Джучи, придержал лошадь, зашептал. — Джучи, спаси ему жизнь! Спаси, Джучи! Джучи отвел его руку, ударил плетью коня. Отправив обоз вперед, Субедей-Богатур остановил войско на дневку. Мирно курились огни, сизая пряжа дыма слалась по серому войлоку степи. Судуй поднялся раньше Джучи, сварил суп, приправил его горстью сушеного лука. Джучи вышел из палатки, заглянул в котел, потянул ноздрями вкусный запах. — Молодец! — Я думал, что ты захочешь угостить Холтугана. — Правильно подумал. — Эй, воин! Приведи ко мне сына Тохтобеки. Джучи, ты почему вчера подставил лоб под стрелу? Не догадываешься? Мы с ним одной веревкой связаны. Один конец у меня в руках, другой у него на шее. И он правильно сказал, о чем нам говорить. Я хотел уравняться, но забудь об этом. Не вздумай кому-нибудь рассказывать. Даже моей Уки... Ни твоей, ни моей. Сказал мужчине, сказал одному. Говоришь женщине, слышит сотни. Тебе было страшно? А ты попробуй, узнаешь. Воин подвел к огню Холтугана. Царапина на его лбу засохла, черным косым рубцом пересекла лоб от волос до бровей. Он приветствовал Джучи как равный равного, и в этом не было высокомерия или горделивости, скорее уважения. Судуй разослал на траве попону, налил в чаши шулюн. — Ешь, Мерген, береги свои силы, — сказал Джучи. — Для чего они мне, мои силы? Джучи глянул на караульного, велел ему уйти, наклонился к Холтугану. — Я помогу тебе бежать. Холтуган держал в руках чашу с шулюном, дул на черные крошки лука, плавающего в блесках жира, старался собрать их в кучу. Но крошки, кружась, расплывались. — Я ждал, что ты это скажешь. Спасибо, но я не побегу. У меня были братья, их нет. Была жена, были друзья. Была родная земля. Были удалые кони-бегунцы. Был тугой лук в руках. Ничего не осталось. Куда я побегу? Зачем? Для чего? Для кого жить буду? Напрасно вы не попросили пощады. Напрасно. Почему мы должны были просить пощады? Разве не виноваты перед нами? А вы? Мы тоже. Джучи вздохнул, задумался. Мы с тобой понимаем друг друга. Понимаем, а? Понимаем. Но для этого тебе и мне надо было глянуть смерти в лицо. Неужели и народы должны пройти через то же, чтобы понять друг друга? Внезапно заторопился. Пойдем к Субедей-Богатуру. Покажи, как ты умеешь стрелять. Хултуган разбивал одну стрелу за другой. Наёны и воины удивленно ахали. Субедей-Богатур покачал головой, проговорил с сожалением. «Если бы ты был не сын, то кто беки?» «Пусть он будет моим нукером», — сказал Жучи. «Могу я его взять себе?» «Об этом спросишь у отца». Жучи закусил губу, отвернулся. Из степи прискакали дозорные, всполошив всех криками. «По нашему следу идет войско, очень большое!» Субедей-Богатур почесал ногтем переносицу, лохматые брови наползли на суровые глаза. «Что еще за войско? Воины, седлайте коней!» Стан разом пришел в движение. Наеном подали коней, и они следом за Субедей-Богатуром и Джучи поскакали в ту сторону, откуда, как донесли дозорные, двигалось неизвестное войско. Судуй заседлал своего мерина и поехал догонять Джучи. Все поднялись на одинокую сопку, на которой толпились дозорные. По всхолмленной степи, неторопливой рысью, шли тысячи всадников. Над ними полоскались широкие полотнища знамен. Чужих воинов было в два раза больше. Субедей-Богатур повертел головой, озирая местность, стал говорить наёнам, где кто должен построиться. Он был спокоен, говорил коротко, четко. Этому человеку был неведом страх. Субедей-Богатур, прежде чем обнажать оружие, надо узнать, чего хотят эти люди, сказал Джучи. Позволь мне поехать навстречу. Чего они хотят, видно. Но нам отец повелел идти на меркитов. Почему мы должны сражаться с другими? Субедей-Богатур внял этому доводу. Что-то пробурчав себе под нос, он сказал. Можно и узнать, но поедешь к ним не ты. Поеду я, твердо сказал Жучи. Судуй, следуй за мной. Он тронул коня, Субедей-Богатур его не удерживал. Чужое войско, заметив их, остановилось. Холодок страха пробежал по спине Судуя. Вражеские всадники с пышными бородами, носатые, с накрученными на голову кусками материи, расступились, давая дорогу. Они рысью промчались вглубь войска, остановились перед человеком в богатой одежде. Он сидел на белом коне, уперев ноги в красных сапожках, в серебряные стремена, равнодушно смотрел на Джучи и Судуя. «Почему вы преследуете нас?» — спросил Джучи. Его не поняли. Потом подъехал переводчик в полосатом халате, и Джучи пришлось повторить свой вопрос. Человек на белом коне пошевелился, надменно сказал. «Я Хорезмшах Мухаммед», и замолчал. Будто этим было сказано все. Джучи слегка поклонился ему. «Мы с вами не желаем драться. Мы возвращаемся домой. Поверните своих коней назад». «Зачем вы приходили сюда? Мы преследовали своих врагов. А мы преследуем вас». «Почему? Мы вам не враги», — нашими врагами были меркиты. Лицо Мухаммеда осталось равнодушным. И Джучи горячился, голос его звучал резко, сердито. Судуй, предостерегая его, толкнул ногой, и он стал говорить спокойнее. «Мы бы хотели стать вашими друзьями. Если пожелаете, разделим с вами добычу и пленных. Зачем нам множить число убитых? Ради чего падет на землю кровь ваших и наших воинов?» Белый жеребец шаха прижал уши к затылку, куснул коня Джучи. Мухаммед натянул поводья. «Уезжайте! Аллах повелел мне уничтожить неверных, где бы их ни встретил. Опомнитесь!» Джучи не дали говорить. Развернули коня, ударили плетью. Под смех и свист они промчались сквозь строй воинов, возвратились к своим. Джучи ничего не сказал Субедей-Богатуру, безнадежно махнул рукой. Но Хорезмшах напрасно надеялся на легкую победу. Сражение продолжалось до вечера, и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Ночью, по приказу Субедей-Богатура, воины разложили огни, сами бесшумно снялись и ушли.